Глава 11. Зелёный шатёр. «Нет, принц Джошуа, мы не можем допустить, чтобы вы сделали такую глупость!» Изран тяжело сел, оберегая раненую ногу. «Не можете!» Принц оторвал глаза от пола и посмотрел на Римера. «Разве вы мои тюремщики? Разве я неразумный ребёнок или полный идиот? Почему вы указываете мне, что я должен делать?» «Мой принц», — сказал Диарнот, успокаивающе положив руку на колено раздраженного Изарна. «Вы, конечно, господин здесь. Разве мы не следуем за вами, куда бы вы ни позвали нас? Разве мы не клялись вам в преданности?» По всей комнате угрюмо закивали головы. «Но вы просите у нас слишком многого, поймите это. После страшного предательства, которое мы только что видели, неужели вы считаете, что королю вообще можно доверять?» «Я знаю его, как никто из вас!» Джошуа, словно сжигаемый каким-то внутренним огнем, вскочил с кресла и подошел к столу. «Он желает моей смерти, конечно, но не такой, не такой бесчестный. Если он поклянется, что это будет совершенно безопасно, и если мы не совершим явной глупости, я вернусь назад целым и невредимым. Он все еще играет роль верховного короля». А верховные короли не убивают своих братьев, когда они приходят к ним безоружными и под флагом перемирия. «Тогда почему он бросил вас в подземелье, о котором вы нам рассказывали?» Нахмурившись, спросил Этельферта из Тинсета. «Вам кажется, что это доказательство его благородства?» «Нет», — ответил Джошуа, — «но я не думаю, что это было делом рук Элиаса. Мне кажется, что этим управлял Прейротс, по крайней мере, до того, как дело было сделано. Элиас превратился в чудовище. И да поможет мне Бог, потому что некогда он был моим братом больше, чем по крови. Но у него все еще сохранилось какое-то понятие о чести». Диарнот зашипел. «Такое, какое он показал Леобардису? Честь волка, который убивает слабых и бежит от сильных!» — фыркнул Изарн. «Я не думаю». Спокойное лицо Джошуа напряглось. Отца убийства Бенигариса было продиктовано завистью. «Я подозреваю, что Элиас...» «Простите, принц Джошуа!» — вмешался Ернауга и, подняв брови, обвел глазами слушателей. «Не кажется ли вам, что вы ищете оправдание вашему брату? Озабоченность ваших подданных весьма похвальна. То, что Элиас попросил о переговорах, вовсе не означает, что вы должны немедленно спешить к нему. Не будет бесчестьем, если вы откажетесь». «Спаси меня, Узирес, старик. Меня ни капли не беспокоит, кто и что подумает о моей чести», — отрезал Джошуа. «Я знаю моего брата и понимаю его так, как никто из вас понять не может». «И не говорите мне, что он переменился, Ернауга!» Принц сверкнул бешеным взглядом, предупреждая неизбежные слова старика. «Как бы то ни было, я пойду. И больше тут нечего обсуждать. Теперь оставьте меня. Еще много дел, о которых я должен подумать». «Он сошел с ума, Диарнот?» — спросил Изарн. Широкое лицо северянина потемнело от мрачного предчувствия. «Как он может по собственной воле идти прямо в кровавые руки короля?» «Упрямство, Изарн. Но кто я такой, чтобы так говорить о нем? Может быть, он действительно знает, что делает?» Диарнот покачал головой. «Эта проклятая штука все еще здесь?» «Шатер?» «Да, на расстоянии полета стрелы от стен. И столько же до лагеря Элиаса». Диарнот шел медленно, подделываясь под шаг молодого римера, которому сильно мешала его раненая нога. «Спаси нас Бог, Изарн! Никогда раньше я не видел его таким. А уж я служу ему с тех пор, как у меня хватило силы держать в руках меч. Кажется, он решил доказать, что Гвитин был неправ, когда назвал его нерешительным. Что ж, если мы не можем его остановить, надо сделать все возможное, чтобы его защитить. Герольд короля сказал: «Не больше двух телохранителей». «И столько же у короля!» Диарнот задумчиво кивнул. «Если это моя рука, — он показал на перевязь из белой ткани, — сможет двигаться послезавтра, никакая сила на небе и на земле не удержит меня от того, чтобы быть одним из этих двух». «А я буду другим!» — — сказал Изарн. «Мне кажется, тебе лучше оставаться за стенами с двумя десятками всадников. Давай поговорим с лордом-констеблем Идгримом. Если будет засада, если заметят, что хоть воробей вылетит из лагеря к этому шатру, вы будете там за несколько мгновений». Изарн кивнул. «Хорошо. Может быть, нам стоит еще поговорить с мудрецом Ернауга? Пусть он даст Джошуа какие-нибудь чары. В чем он действительно нуждается, и мне больно говорить об этом, так это в заклятии, которое защитило бы его от собственной неосторожности». Диарнот перешагнул через большую лужу. Как бы то ни было, никакие чары не защитят от удара кинжалом в спину. Губы Лута постоянно безмолвно двигались, как будто он непрерывно что-то объяснял. Его непрестанное бормотание стало безмолвным накануне, и Мэгвин проклинала себя за то, что не записала его последних слов, но тогда она надеялась, что он снова обретет голос, как это бывало уже много раз с тех пор, как его ранили. Теперь она понимала, что этого уже не будет. Глаза короля были закрыты, но на восковом лице постоянно сменялись выражения страха и скорби. Касаясь его горящего лба, глядя на то, как напрягаются губы, силясь что-то сказать, она все время чувствовала, что должна заплакать, что когда непролившиеся слезы переполнят ее, они хлынут наружу прямо через кожу. Но Мэгвин не плакала с той самой ночи, когда ее отец повел войско на Инискрик, даже тогда, когда его принесли к ней на носилках, обезумевшего от нестерпимой боли, замотанного ярдами потемневшей от крови ткани. Если она не плакала тогда, то теперь уж никогда не заплачет. Слезы нужны детям и идиотам. Чья-то рука коснулась ее плеча. «Мэгвин, принцесса». Это был Эулер. Его умное лицо было сложено в горестную маску так же тщательно, как складывают на зиму летнюю одежду. «Мне нужно поговорить с вами, но не здесь». «Уйдите, граф», — сказала она, оглядываясь на грубую постель из палок и соломы. «Мой отец умирает». «Я разделяю ваше горе, леди». Его прикосновение стало тяжелее, как ласка животного, слепо тыкающегося носом в темноте. «Разделяю, поверьте. Но живые должны жить, поймите. А ваши люди нуждаются в вашей помощи». Как бы почувствовав, что его слова слишком холодны и горды, он быстро и нежно сжал ее руку и сразу отпустил. «Пожалуйста, Лут Ублутин не хотел бы, чтобы это было как-нибудь иначе». Мэгвин подавила горестные возражения. Он был прав, как всегда. Она встала. Колени, так долго упиравшиеся в каменный пол пещеры, теперь ныли. Принцесса молча последовала за ним мимо мачехи Иновен, которая сидела в ногах постели короля, глядя на коптящий факел на стене. «Только посмотреть на нас», — удивленно подумала Мэгвин. «Эрнестире понадобились тысячи лет, чтобы выползти из пещер на солнце». Она склонила голову, чтобы пройти под низкими сводами очередного перехода, щуря глаза от едкого дыма факелов. «Но один только месяц сумел загнать нас обратно. Мы превращаемся в животных. Боги отвернулись от нас». Она снова подняла голову, вслед за Эулером выходя на солнечный свет. Шум дневного лагеря оглушил ее. Дети, играющие на глинистой земле под бдительным присмотром, придворные дамы, многие в лохмотьях, оставшихся от их парадной одежды, приготовляющие белок и зайцев для котла с похлебкой, и мелющие зерно на плоских камнях. Деревья, тесно окружившие каменный пятачок на склоне горы, нехотя кланялись ветру. Мужчин почти не было. Те, кто не погиб у Инискрика и не залечивал раны в сотах пещер, были на охоте или стояли на страже нижних склонов, чтобы пресечь любые попытки скали окончательно сокрушить сопротивление гордого Эрнестира. «Все, что у нас осталось, — это воспоминания», — подумала она, глядя на свою изорванную грязную юбку и потаенные пещеры Гриансбога. «Мы загнаны, как лисица в нору. Когда Элиас, охотник, явится, чтобы забрать добычу у пса скали, с нами будет покончено». «Чего вы хотите от меня, граф Эолер?» — спросила она. «Это не я хочу, Мэгвин», — сказал он, тряхнув головой. «Это скали. Часовые сообщают, что все утро он стоял у подножия Моэрбраха, призывая вашего отца». «Пусть свинья визжит», — Мэгвин нахмурилась. «Почему никто из мужчин не воткнул стрелу в его грязную шкуру?» «Стреле не долететь до него, принцесса. И с ним полсотни людей. Боюсь, что мы должны спуститься и выслушать его. Из укрытия, конечно, невидимое». «Конечно», — презрительно сказала она. «А почему нас должно заботить, что там говорит Скали острый нос? Не сомневаюсь, он снова предлагает нам сдаться». «Возможно». Граф Эолер задумчиво опустил глаза, и Мэгвин внезапно стало жаль, что он должен терпеть ее недоброжелательство. «Но я думаю, что-то еще, леди». «Хорошо», — сказала она. Мэгвин хотелось уйти от постели умирающего Лута, и она ненавидела себя за это желание. «Позвольте мне только надеть туфли, и я пойду с вами». Почти час понадобился им, чтобы спуститься по заросшему лесом склону. Земля была мокрой и раскисшей, воздух холодным. Мэгвин шла по оврагу вслед за Эолером, и за ней тянулись облачка дыхания. Серый холод выгнал из циркуля птиц, а может быть, лишил их голоса. Ни один звук не сопровождал их в пути, кроме смутного бормотания шелестящих веток. Мэгвин смотрела на стройную фигуру графа Надмулаха, который легко пробирался через густой подлесок, двигаясь с грацией и безмятежностью ребенка, и снова была полна глупой и безнадежной любви к нему. Это чувство казалось ей, длинноногой, неуклюжей дочери умирающего человека, таким нелепым, что перешло во что-то вроде злобы. Когда Эолер повернулся, чтобы помочь ей перейти через выступающий валун, она нахмурилась возмущенно, как будто он предложил ей не руку, а оскорбление. Люди, столпившиеся под прикрытием маленькой рощи, из которой был виден длинный хребет, именуемый Моэр-Брах, были ошеломлены появлением Мэгвин и Эолера, но быстро опустили вскинутые луки и знаками показали вновь прибывшим подойти к ним. Глядя вниз на каменный палец, благодаря которому хребет получил свое название, сквозь заросли папоротника она увидела толпу маленьких, как муравьи, фигурок на расстоянии примерно полумили от их укрытия. «Он только что заткнулся», — прошептал один из часовых, почти мальчик, с расширенными от возбуждения глазами. «Он сейчас опять начнет, принцесса! Вот увидите!» Как бы в подтверждение его слов, одна из фигурок отделилась от толпы людей в шлемах и капюшонах, окружавших повозку и упряжку лошадей. Фигурка поднесла руки ко рту и стояла так, повернувшись слегка к северу от укрытия эрнистерийцев. «Последний раз!» Его голос едва доносился к ним приглушенный расстоянием. «Я предлагаю вам, заложники, вернуть за...» Мэгвин напрягала слух, чтобы разбирать слова. «Информация?» «О мальчишке-колдуна и... принцессе!» Эолер быстро взглянул на Мэгвин, которая сидела неподвижно, застыв как статуя. «Что им нужно от нее?» «Если вы не скажете, где находится принцесса, мы этих заложников!» Человек, который говорил... А Мэгвин в душе была уверена, что это сам Скали, просто потому, как он шел, широко расставив ноги и злобному издевательскому тону, которого не могло скрыть даже расстояние, помахал рукой, и к месту, где он стоял, подтащили от повозки сопротивляющуюся фигурку в светло-голубых лохмотьях. У Мэгвин страшно сжалось сердце. Она знала, что светло-голубое платье принадлежит Сигве, маленькой Сигве, хорошенькой и глупенькой. «Если вы не скажете нам, вы знаете, принцесса Мириамель, вещи плохо для этих!» Скали махнул рукой, и брыкающаяся, тоненько кричащая девушка, которая могла и не быть Сигвой, старательно убеждала себя Мэгвин, была брошена обратно в повозку к другим пленникам, лежащим в ней. «Итак, это принцессу Мириамель они ищут», — сообразила она. «Дочь верховного короля. Она убежала? Похищена?» «Неужели мы не можем сделать хоть что-нибудь?» — прошептала она Эолеру. «А что это за мальчишка-колдуна?» Граф резко покачал головой, а лицо его было мрачным. «Что мы можем сделать, принцесса? Скали только того и хочет, чтобы мы спустились вниз. У него в 10 раз больше людей, чем у нас». Долгие минуты прошли в молчании. Мэгвин смотрела вниз, и неукротимая ярость поднималась в ней. Она уже собиралась сказать Эолеру и остальным, что если никто из мужчин не захочет сопровождать ее, она одна спустится в Тайк и освободит пленников Скали, или, что более вероятно, погибнет, сражаясь за них. Когда толстый человек внизу сдернул шлем, обнажив желтое пятно шевелюры, и снова вышел к основанию Мойр-Браха. «Очень хорошо!» — прогремел он. «И проклятие Локкина! Бессмысленное упрямство! Мы и заберем этих!» — маленькая фигурка показала на повозку. «Но оставим вам подарок!» Какой-то темный тюк отвязали от седла одну из лошадей и бросили к ногам Скали острого носа. «Просто на случай! Ждут помощи! Не очень-то поможет! Против Кальцкрика!» Он вскочил на коня и под хриплый скрежет рога вместе с сопровождающими ускакал к долине. Повозка, громыхая, катилась за ними. Они выждали час, прежде чем начали спускаться в лощину, двигаясь настороженно, как олениха, пересекающая открытое место. Спустившись к подножию Мойр-Браха, они побежали к завернутому в черное узлу, оставленному Скали. Когда его развернули, люди в ужасе закричали и забились в рыданиях беспомощного горя. Но Мэгвин не проронила ни слезинки, даже когда увидела, что сделали мясники Скали с ее братом, прежде чем он умер. Когда Эолер положил ей на плечо руку, чтобы увести от пропитанного кровью плаща, она молча стряхнула ее, потом повернулась и силой ударила его по щеке. Он не протестовал, только с отчаянием смотрел на нее. Она знала, что не из-за удара слезы стояли в его глазах, и от этого еще больше ненавидела его. Но глаза ее оставались сухими.